Глава 4. Давешний знакомый, природу которого к своему стыду и позору не распознала на проходной площадке, поджидал у статуи. Вот только выглядел привратник куда менее галантно. И куда только делись субтильность, мантия, очки. Надо мной возвышался обнаженный по пояс детина в 3 человеческих роста с непропорционально широкими плечами и мощной грудной клеткой. Так в сказках изображают джиннов. Сходство с джинном добавляли еще полупрозрачные, растворяющиеся к низу ноги из-под легкомысленной набедренной повязки и широкие металлические браслеты на руках. Его громогласный хохот при моем появлении оказался осязаемым. Меня даже на несколько шагов назад отбросило. «Прискакала, козочка!» – прищурился Бонсайми, отсмеявшись и одобрительно почесывая квадратный, сизый от щетины подбородок. «Быстро ты! Ну да это только начало! По воде ходить понравилось?» О наглости и развязности привратников меня предупреждали. А кто предупрежден, тот вооружен. Пасовать, прогибаться нельзя. А значит, у меня один путь. Только вперед. Только напролом. «А то!» — ухмыляюсь ему в ответ. «Сказала бы, что Морта не помешает второе пришествие, но ты не поймешь. К тому же фиг знает, у вас ведь и первого не было, наверное». «Так расскажи!» – оскалил острые, будто спецом заточенные зубы Бонсайми. «Не дурак вроде. Постараюсь вникнуть». «Конечно, не дурак. Не дурак зубы мне тут заговаривать». «А что, деточка, спешишь куда-то?» Вдох, выдох. Хоть воздуха здесь и нет, да и легкие остались где-то там, в далекой реальности, но эмоции, на которые провоцирует коварный привратник, настоящие, и они, ну, очень быстро выкачивают силы. «Как пройти на площадку?» Снова смех. Едкий, иронический, глумливый. Догадался, что довел-таки. Гаденыш такой. «Могу сказать, козочка, вот только я бы на твоем месте туда не ходил». «Еще чего?» – возмутилась я. «Ну же, дорогу! Отказать не имеешь права!» Подумав, прибавила к речи еще кое-что, ругательного характера. Как ни странно, отпустила. «И не стыдно тебе, деточка, хамить привратнику?» Расплылся в счастливейший из улыбок Бонсайми. Возвратив призраку улыбку, доверительно поведала. «Я сделала в жизни столько постыдного, что это так, мелочь. А что, раз уж наглость наша все?» «Ох, я бы тебя послушал, прям слушал бы и слушал, козочка. До того ты свеженькая, румяная, аппетитная. Прям персик, а не дракошка». «А ну перестань!» «А что так?» «Не придуривайся, ладно? Как будто сам не знаешь, что так». Привратник развел ручище в стороны и осклабился. «Что, время поджимает, да? Эх, грехи наши тяжкие, эх, упущение». Бонсайми театрально покачал лысой головой. Я уже поняла, что здесь он по какой-то, пока неведомой мне причине, был полной противоположностью себе тому, из реального мира, которого я и встретила на площадке. И принялся цокать зубом. Но при этом его маленькие глазки лукаво посверкивали. В их глубине так и плясали бесята. И потому я ни на каплю не поверила в сочувствие привратника. «На площадку вернуться как?» Забывшись, даже ногой топнула. И меня планомерно подбросило на метр, что вновь несказанно рассмешило Бонсайми. «Ну?» «Нет, мне что, его теперь в самом деле за жабры брать?» «Интересно, а где у призрака жабры?» «Да что ты со своей площадкой заладила? Спрыгай-ка, козочка, по одному делу. Одна нога там, и вторая тоже там. И я тебе не площадку покажу, а кое-что поинтереснее. Повязку на кон ставлю, ты оценишь». Призрак развязно подмигнул и потеребил край своей набедренной повязки. Еще и призрачным бедром повел, будто вот-вот стриптиз исполнит. Из груди вырвался нервный смешок. О склонности привратников к гоу-гоу-стилю меня не предупреждали. И вообще, на призраков-эксбиционистов я не подписывалась. «Ага, сейчас! Бегу и падаю! Волосы назад!» – фыркнула я. «На площадку дорогу покажи! И нафига мне твоя повязка?» «Вот ты упертая коза!» – восхитился Бонсайми. «Но ты нравишься, Бонсайми! Серьезно, нравишься! Да не смотри ты Василиском! Ладно, ладно, площадка так площадка! Бонсайми будет считать, что твоя взяла». И вновь глумливый хохот. «Чё это только считать? Взяла-взяла!» Решила я сохранять реноме нахалки до конца. «То-то же!» Наконец я приняла в сложенной лодочкой ладони клочок тумана, который, кашлянув, принял очертания стрелки. Призрачный, еле заметный, но все же это была победа. «Не поблагодаришь даже, козочка?» пробасил Бонсайми и снова расхохотался. «Может, поцелуешь, а? Разочек?» «Перебьешься!» Буркнула я через плечо и ускакала в заданном направлении. Без помощи привратника разыскать собственное тело без шансов. Кроме того, запросто можно в лабиринт угодить. «Как чихнуть?» – подтвердила давеча гнома из комиссии. А это развлечение, как я поняла, не для новичков. Вход на площадку отыскался в два счета. Даже обидно стало, что так быстро, ничего толком рассмотреть по дороге не успела. Теперь стоит мне себя увидеть, оживу, восстану, как говорят здесь. Воодушевившись стремительной материализацией стрелки бонсайми, решила напоследок развлечь себя тем, чтобы еще попрыгать. Все-таки осваивание хаоса нудное и планомерное, мне еще только предстоит. Сквозь стены ходить, летать учиться, нырять, опять же, с уровня на уровень тягать. В общем, непочатый край работы, как мне в комиссии объяснили. Но вот эти вот «ух», «ах» и «ох» прямо здесь и сейчас никто у меня не отнимет. Кажется, вступительный у меня в кармане. Даже не ожидала, что так легко пройдет. Однако уже спустя минуту вынуждена была констатировать, кусая локти. Я ошибалась. Как же чудовищно! Я ошибалась. Тела моего на площадке не было. Обратно к коварному бонсайми я не бежала. Летела практически. Неслась, сломя голову. Подозреваю, поставила по дороге несколько мировых, или, правильнее сказать, хаосовых рекордов. Что он имел в виду, когда сказал, что на моем месте не ходил бы на площадку? «Эй!» – заорала я издалека, стоило призрачному силуэту забрежить у подножия триединой. «Бонсайми, маковку твою так и розеток! Что ты имел в виду, когда сказал, что на моем месте не ходил бы туда? Ты знал, что меня на площадке нет? Знал, да? А ну, признавайся сейчас же!» Запыхавшись, на самом деле это, конечно, не так, просто силы меня все-таки покинули, я свалилась кулем к призрачным ногам привратника. И да, если бы ему сейчас станцевать приспичило, я бы не возражала, потому что объективно пофиг. А привратник? Да, он снова расхохотался. Да так, что мне в серую безжизненную траву изо всех сил вцепиться пришлось, потому что кататься у ног призрака кубарем – это уже выше моего понимания и чувство собственного достоинства. «А Бонсайми знал, что ты вернешься, козочка!» – осклабился привратник, глядя на меня насмешливо. «Дошло, наконец, что с Бонсайми лучше дружить. Так что, спрыгаешь для старого друга по одному важному делу?» «Шутишь?» – неподдельно возмутилась я. «Да я же окочурюсь!» «Будешь мямлить, точно окочуришься!» – со знающим видом подтвердил Бонсайми. «А так...» «Одна нога тут, вторая...» «Да хватит уже пословицу моего мира коверкать!» Взвилась я, потеряв всякое терпение. От статуи триединой тонкой струйкой шла подпитка силы, и потому первое, что я сделала, это поднялась с колен. Далось это нелегко, но виду я старалась не подавать. «Ты меня обманул! Должен был дорогу к телу указать, а сам...» «Да нет там твоего тела, забудь!» Беспечно махнул рукой Бонсайми. «Спрятали его!» «Кто спрятал? Где?» «А эта информация уже за дополнительную плату. Что поделаешь, козочка? Смерть, она такая. Чувство юмора у некромантов соответствующее. Не, ну можно по-другому, если хочешь. Сиськи покажешь?» «Что? Да пошел ты! Я ведь так до тела не дотяну!» «Идти на поводу у привратника нельзя. Ни в коем случае нельзя. Строжайший запрет, табу, правило, это понятно. Только вот мне... Прямо сейчас. Что делать-то? О том, что пока я тут скачу торпедой, кому-то там может прийти в голову мое тело спереть, меня предупредить забыли. «Да я-то что? Я пойду!» Не стал спорить призрак и, подмигнув, подлил масло в огонь. «А тебя в привратнице определим. Ну что, коза, хочешь стать такой же красивой, как Бонсайми?» «Что ты хочешь?» Мрачно поинтересовалась я. «Только быстро!» Решение, точнее, готовность, пришла сама собой. Эти статуи здесь спецом для нас, адептов, понараставлены. На крайний случай, как у меня сейчас. Чтобы абитуриент на вступительном и правда кони не двинул. Задержусь у Триединой. За мной придут, вытащат. И еще утром, когда горела лицеем леди Марвейн, я бы, пожалуй, воспользовалась таким любезным лайфхаком. Но теперь меня, как говорится, заело, потому что выбесили. Настолько теплого приема я от этой поганой Морты не ожидала. А значит, чванливые темные сами нарвались. Вот назло всем врагам поступлю. Поступлю и еще и лучше здесь стану. К тому же фьорды и в самом деле восхитительны. Фьорды, ага. Тут же подняла голову ехидство. Как же, фьорды. Заткнись, любезно попросила я ехидство. Затыкаюсь, затыкаюсь, собезьяничала ехидство и все же, не удержавшись, фыркнула напоследок. Фьорды. А вот это мне уже нравится, торопыга, обрадовался моей решительности Бонсайми. «Давай-ка по-быстрому дуй на северо-восток кладбища. Там три могилы треугольником расположены. Тебе колодец неподалеку нужен». Я растерянно обернулась. И правда, за широченной спиной Бонсайми нестройными рядами высились серые могильные камни. Но кому пришло в голову рыть колодец на кладбище? «А это не тот колодец, о каком ты подумала, коза!» ухмыльнулся Бонсайми, будто подсмотрев в мои мысли. «Там другой колодец». «Делать с ним, с другим что?» — хмуро поинтересовалась я, передразнив привратника. «Ты ж не забывай, нырять я пока не могу». Призрак отмахнулся. «А и не надо, там воды нет. Принесешь мне одну вещицу и на свободу с чистой совестью». И Бонсайми пустился в пространственные разъяснения. Искомые три могилы обнаружились, когда я уже отчаялась их разыскать. Собственно, я и не нашла бы, если б не подошла вплотную и не наткнулась. Просто был этот треугольник чуть-чуть призрачнее всего остального, потому что могилы свежие, поняла я, скользнув взглядом по притоптанной земле вокруг. «Пых!» — раздалось вдруг над головой. «Пых!» Инстинктивно отшатнулась. С раскидистой ветки упал клок тумана с глазами и часто заморгал, подбираясь ближе. Я мигом начертала в воздухе знак зеркала. Выглядит он, как наша буква «С». Гнома из комиссии научила, чтобы деточка какую энергетическую пиявку не подцепила. И правда, только паразитов из хаоса мне не хватало. «Пых!» – обиженно протянул туман и перекати-полем покатился по земле. Погрозив ему кулаком, я перевела взгляд на могилы. Яска, Ясси, Яка. Имена на плитах, конечно, ни о чем мне не говорили. Было немного жутко, но что ж теперь, будем надеяться, что там не адепты. Колодец нашелся сразу, что примечательно, не серый, черный, а изнутри будто звездной пылью наполненный. Вот только мне было не до любования красотами хаоса, еле по журавлю обратно наверх вскарабкалась. «Вот», — протянула я добытый перстень Бонсайми, — «подавись, пожалуйста, а теперь свою часть сделки будь любезен. А ну тихо мне, зараза такая!» Рявканьем я надеялась предупредить очередной приступ гомерического хохота привратника. Почти удалось. «Ну уж нет, дракоша!» – замахал ручищами Бонсайми. «Нам, призракам, украшать себя не по статусу. Ты вот что, у себя эту вещицу сбереги!» Мне уже было настолько плевать, что я бы этот перстень на лбу вытатуировать согласилась, лишь бы пытка хаосом, так замечательно начавшаяся, закончилась. На лбу у Бонсайми, конечно. Однако любопытство не выдержало, пискнуло полураздавленной мышью. А у друзей своих чего не припрячешь? «Не доверяю я темным, козочка», — сообщил Бонсайми с таким счастливым лицом, что сразу стало понятно, врет. Конечно, наверное, не стоило брать у привратника перстень, да и вообще ничего брать не стоило. Но пусть тот, кто меня осудит, сам поскачет козликом по сумраку до полной потери сил. Соображала я уже довольно вяло и об одном только мечтала — выбраться уже, наконец. В конце концов, с тем же Бонсайми мы еще встретимся. Вот тогда и верну вещицу». Вздохнув, сунула перстень в карман. Бонсайми, ожидаемо, вновь расхохотался. А я очнулась. «Пожалуй, ты подойдешь», — сообщил серьезным видом Тиму Петери, склоняясь надо мной. А затем он меня поцеловал.